Морозы пришли как-то вдруг и надолго. Морозы пришли как-то вдруг и надолго. И снег все замел до последней иголки. В озерах вода льдом тяжелым покрыта. К ним тропку в снегу разгребаешь сердито. Засыпаны снегом скамейки в аллеях. И в парках закончились птиц ассамблеи. Солисты, хористы, работники сцены покинули спешно окрестности Вены. На память уложены звонкие ноты. Без спроса по ним не сыграет вдруг кто-то. И перья певцов, то костюмы гастролей, засыпаны снегом до будущих ролей. Птиц тянет на юг, на морские утесы, куда не доходят ночные морозы, где песни звучат без времен и сезонов. На дереве каждом по сотне кобзонов. Там нет микрофонов, и техника снята. Певцы там без сетки, как перед канатом. И голоса, словно труба органа, на всех перекрестках звучат, будто в храмах. А птицы в пути. Птицам хочется света. Скорее улететь от печальных рассветов, от серости дней и от длинных ночей. Колокольного звона и дыма печей. Ветра встречный порыв шанса им не дает. Птица камнем тяжелым на землю падет. И без стона, без слез, без прощальных речей провожается стаей в безмолвье ночей. Только ветер, попутный, подув под крыло, сил прибавит в пути тем, кому повезло. Ветра свежего вдох, словно капля вина. Голова закружится, похмельем полна. Наберешь высоту, хмель притупит боязнь, и над миром паришь, ничего не боясь. Облака над крылами, а ниже земля. И все то, что планета придумать могла. Где-то там, впереди и, конечно, внизу, вдруг глаза различают прибрежье косу. Море, горы и пляж нарастают стремглав. Птицы строем летят под армейский устав. Вниз, скорее, к горам, к родниковой воде, с облегчением молчать об ушедшей беде. Грудью свежесть вдыхать, клювом капли ловить, за свои неудачи судьбу не корить. Солнце силы вернет, залы будут полны. Скрипки вновь заиграют прелюды весны. Зазвучат голоса в три октавы или в пять. Это счастье. В метель есть куда улетать. 1999 год.